Глава 6. Некоторые тайны лучше не знать. В неведении спится крепче. Мэтр Гераш. В течение нескольких минут, которые нам потребовались, чтобы подняться по лестнице, пересечь холл и забраться на второй этаж, Нас вел себя тихо и даже ничего не сказал. Когда я задержался у входа, чтобы накинуть капюшон, Мявка при этом бежал чуть в стороне, следя, чтобы насмешник не сделал какой-нибудь глупости. Бескрылого я внутрь не пустил. У него была иная задача. Впрочем, стоило нам оказаться наверху, как терпение убийцы все-таки закончилось. Дождавшись, пока я поверну в один из коридоров, он ускорил шаг и тронул меня за рукав. «Откуда ты знал, что зелье лишит светлого магии?» «А оно не лишало его магии». «Но ты же сам сказал». «Я сказал, что оно заставило Светлого ненадолго забыть о своих способностях. Но с даром у него все в полном порядке. Иначе, придя в себя, он бы обязательно всполошился». Насм нахмурился. «Никогда не слышал, чтобы какое-нибудь зелье обладало такими свойствами». «Конечно, потому что сегодня я в первый раз экспериментировал с толчеными лепестками амнезии». Примечание. Амнезия. Растение, в бутонах и листьях которого содержится алкалоид, способный при определенной концентрации вызывать кратковременную амнезию. Конец примечания. Правда, при добавлении в готовое зелье их эффективность сильно снижается, раза в 4 примерно. Вот если положить их в зелье во время приготовления, тогда другое дело. Но магу хватило и этой дозы, так что в целом считаю эксперимент удачным. Наемник едва не споткнулся. «А если бы не хватило?» Я сокрушенно развел руками. «Тогда пришлось бы использовать запасной вариант». «Почему ты думаешь, что маг не заметил твоего воздействия?» Снова спросил Насм, краешком глаза продолжая следить за крадущейся мявкой. «Одно из ценных качеств амнезии – нейтрализация действия большинства составов растительного происхождения. Именно поэтому Светлый отделался не чередой неудач, а просто запутался в собственных конечностях и ушел домой, так ничего и не заподозрив». Насм недоверчиво прищурился. «Хочешь сказать, ты пожертвовал основным эффектом зелья ради кратковременной потери памяти?» «Амнезия в чистом виде обладает очень специфическим привкусом, который легко может распознать даже неопытный чародей. И лишь в сочетании с толчеными корнями одного из видов овощей, которые, кстати, присутствуют в составе зелья неудачи, этот привкус удается подавить. Так что я многозначительно хмыкнул. Считай, что мне удалось получить максимум выгоды при минимуме затрат. Не люблю, знаешь ли, прикладывать лишних усилий». Я запомню. Кстати, ты хорошо ориентируешься в здании. Бывал уже?» «У ратуши всего 3 этажа и 2 пристройки, в которых располагаются склады и арсенал. Первый этаж в расчет не берем. Большая его часть отведена для начальника городской стражи. На втором располагаются кабинеты городских чинуш и парадная зала. Архивы было бы разумно разместить на 3-м, наиболее защищенном этаже, куда посторонних ни при каких условиях не пускают. Чего гадать, куда идти?» На мой невинный взгляд, Насм ответил скептической гримасой. «А капюшон ты зачем на себя накинул?» «А ты почему свой не снял?» — улыбнулся я. «Потому что здесь повсюду стоят следилки», — фыркнул убийца. «Правильно, я бы тоже их повсюду развесил. И в отличие от местных магов, позаботился бы о том, чтобы они продолжали работать в любых условиях, даже в присутствии парочки мощных рассеивателей, например, вот таких». Насм кашлянул, когда я демонстративно порылся в карманах и показал ему краешек одного из артефактов, а потом разразился хрипловатым смехом, от которого в пустом коридоре загуляло зловещее эхо. «Браво, Низун! Жаль, что через иное твой артефакт не протащишь. Иначе я потратил бы вдвое меньше усилий, чтобы проникнуть сюда в прошлый раз». Я заинтересованно повернул голову. А как тебе удалось обойти защиту? Я не обходил. Просто иное не признает материальных границ. Я имел в виду, как ты смог сюда попасть, никого не встревожив. Повезло. Ухмыльнулся Насм, тенью следуя за мной и не порываясь подсказать правильное направление. Не поверишь, но мне удалось найти брешь в охранной системе. Подвал? Небезосновательно предположил я, и убийца резко остановился, вперев меня подозрительный взгляд. Только не говори, что догадался, все равно не поверю. Я, не замедляя шага, небрежно отмахнулся. Там самые старые охранные заклинания, которые не менялись, наверное, лет 100. Канализационных стоков тут нет. Естественных или искусственных пещер под площадью тоже. Но где-то полвека назад в столице было мощное землетрясение, о котором есть запись. Наверное, во всех архивах Тисры. Я слышал, подземные толчки были такой силы, что многие дома превратились в руины. И даже ратушу пришлось ремонтировать. Но если вспомнить, что в те времена ключевые точки заклятий, как и сейчас, привязывали лишь к неподвижному объекту, скажем, к некоему камню в основании колокольной башни, то, рассуждая чисто теоретически, даже при небольшом его смещении можно получить крохотный, незаметный при рутинной проверке разрыв в защите, который потом вполне реально расширить до приемлемых размеров, не нарушая магический фон. Убийца странно промолчал, и я был вынужден обернуться, чтобы посмотреть на ошеломленно застывшую посреди коридора фигуру, а потом укоризненно покачал головой. Вот только не надо на меня так таращиться. Разумеется, прежде чем сюда идти, я, как и ты, изучил все доступные сведения. Зря, что ли, в замок возвращался. Конечно, если бы не получилось с магом, пришлось бы воспользоваться более хитрым способом, очевидность которого ты только что подтвердил. Но поскольку я очень не люблю легко просчитываемых решений, то сам понимаешь. Ясно. Наконец выдохнул убийца. Тогда у меня к тебе еще один вопрос. Почему ты идешь в восточное крыло здания, если лестница на третий этаж находится в противоположном направлении? О, заметил таки. Ты меня невнимательно слушал. Я все слышал, возразил он, незаметно оглядывая коридор, на стенах которого через идеально ровные промежутки висели старые, давно неиспользуемые подставки под факелы, а под потолком маячили погашенные магические светильники, точно такие же, как те, которые я испортил в аудитории мэтра Лонера. Но здесь нет потайных ходов, и нет ни одного коридора или комнаты, которые сообщались бы с помещениями архива. Я приметил впереди тупик и охотно кивнул. Правильно, любой тайный ход в заведении такого уровня обязательно потребовал бы наложения дополнительной защиты, которая, в свою очередь, непременно привлекла бы к себе внимание. Оставить такой ход без защиты нельзя, ненадежно. Поставить такую, чтобы не менял магический фон, все равно, что вовсе ее не ставить. Сделать защиту настолько мощной, чтобы через нее нельзя было бы пробиться, бессмысленно, потому что скрытность прохода уменьшалась бы пропорционально степени наложенных на него заклинаний. Собственно, именно поэтому большинство магов уже давно не делает в своих замках потайных ходов. «А в твоем они есть!» Не преминул уколоть меня Насм, но я только отмахнулся. «Они не для меня предназначены. В узких проходах очень удобно устраивать ловушки для дураков. Я просто не стал их засыпать. Вдруг когда-нибудь пригодятся». Убийца хитро прищурился. «А тот ход, что ведет из твоего кабинета в подвал?» «Уже пронюхал?» — улыбнулся я. «Небось, пока меня не было, еще и внутрь попытался залезть. Имей в виду, живым из этого прохода могу выйти только я». «Учту», — спокойно кивнул Насм. «Но ты не ответил на вопрос». «Сейчас». Я подошел к перегораживающей коридор стене, отделанной дорогим южным деревом. Уверенно нажал на одну доску, выбрав точку на уровне своих глаз, затем вторую, третью. «Да знаю я про эту комнату», — пренебрежительно фыркнул носом, когда часть панели отъехала в сторону, открывая небольшой закуток, в дальнем углу которого имелась еще одна, на этот раз самая обычная дверь. «Но здесь пусто, как ты сам видишь. Да и за дверью ничего магического нет. Простой каменный мешок, 5 на 5 шагов, который уже давно не используется». Защиту на двери смотрел, словно не услышал я, подходя к пестрящей несложным рунным узором деревянной преграде. Насм покачал головой. «Зачем? Я могу лишь примерно определять размеры второй комнаты. Но какой в этом смысл? Магических артефактов там нет. Защита простая, но с рунами я знаком плохо и не собираюсь рисковать, исследуя заведомо бесполезное для себя помещение. С потайными ходами мы вроде уже все выяснили. Так ради чего нам ломиться внутрь?» «Ну, для чего-то же защиту поставили?» — возразил я. «Неужто тебе не интересно?» «Нет», — пожал плечами убийца. Я кивнул и, сняв перчатку с правой руки, пробежался пальцами по едва заметно засветившимся рунам. «А зря!» После чего потянул на себя бесшумно отворившуюся створку, придержав за плечо сунувшегося было внутрь спутника, создал небольшой магический светляк и силой закинул в комнату. В тот же миг там ярко полыхнуло. По комнате пронесся огненный вихрь, жадно лизнув каменные стены и оставив на них следы копоти. Спустя еще один удар сердца, огненный цветок также стремительно угас, на мгновение высветив сложный магический рисунок, покрывающий комнату от пола до потолка. А потом тоже исчез, снова погрузив ее в кромешный мрак. Если бы не легкий запах гари, идущий от нагретого камня тепло и исчезнувший светляк, можно было подумать, что ничего вовсе не было. Отпустив отпрянувшего от порога Насма, до которого огонь не добрался лишь на волосок, я только покачал головой. «Что это было?» Неестественно ровным голосом осведомился убийца, не торопясь, но приближаться к двери. Я осторожно поднес раскрытую ладонь к дверному проему, в котором снова проступил повисший в воздухе огненный узор и уважительно подсокал языком. «Настоящая защита», — улыбнулся я. «Некоторые вещи лучше всего прятать на виду. Ну-ка, отвернись». Нас, не успев сообразить, что к чему, повернулся к проему спиной, став на миг похожим на деревянную куклу. Одновременно с этим он напрягся, побагровел, что стало заметно даже под татуировкой. Однако вовремя вспомнил о контракте и неохотно расслабился, после чего выразительно скосил глаза, недовольно буркнув. «В следующий раз предупреждай. Сам сделаю, не дожидаясь, пока заставит магия». «Извини, не подумал». Рассеянно отозвался я, обнажая левое предплечье и приближая его к угрожающе наливающейся светом магической сетке. Та коротко сверкнула, когда печать оказалась в непосредственной близости, а затем успокоенно погасла, заставив меня удовлетворенно кивнуть. «Отлично, теперь можешь поворачиваться». Насм поперхнулся, обнаружив, что меня рядом нет. А когда увидел, как я подошел к противоположной стене, на которой начали проступать, складываясь в идеально правильную дугу руны, тихо охнул. «Невзун!» Я с улыбкой оглядел встроенную прямо в стену телепортационную арку, по поверхности которой пробежала вторая волна активации, и промурлыкал. «О да, вот теперь мы попадем в архивы незаметно. Как ты сам сказал, потайных ходов тут нет. А телепортационная арка почти не влияет на магический фон. Очень удобно, не правда ли?» От двери послышался какой-то сдавленный звук. «Можешь заходить», — великодушно разрешил я, насмешливо взглянув на растерявшегося наемника. «Теперь здесь безопасно». «Откуда ты знаешь?» «Мы ведь договорились. Ты ищешь ответы самостоятельно», — напомнил я. «Но одну вещь я могу тебе открыть. Ты обратил внимание, что снаружи даже сейчас сохраняется нейтральный магический фон?» Убийца молча кивнул. Это результат работы простейших артефактов, встроенных в стены комнаты. Накопители, расположенные по внутреннему периметру, исправно вбирают в себя излишки магии, что особенно важно в момент активации арки. А рассеиватели, встроенные во внешний периметр, нормализуют остаточный фон. Между собой оба вида артефактов тоже связаны, чтобы поглощать излишки энергии. И в итоге получается надежная, устойчивая, саморегулирующаяся система, которая к тому же сама себя прячет от посторонних глаз. Насм замер. «Если я правильно помню, у тебя в замке все устроено по такому же принципу». «Верно», — улыбнулся я, вводя в арку нужные координаты. «Только артефактов для этого потребовалось гораздо больше. Скоро разорюсь на составляющих». «Как ты снял защиту?» Настороженно поинтересовался он, перешагивая порог. «Я знаю, когда и кем она была установлена». «Информация из семейных архивов?» Подозрительно прищурился Насм, изучая полностью развернувшийся портал, что образовался в стене. «Или вопрос опять из ряда тех, на которые ты не собираешься отвечать?» «И то, и другое», усмехнулся я, натянув перчатку, протянул ему руку. «Кстати, забыл сказать, арка пропускает не всех желающих, так что велика вероятность того, что без моей помощи тебя распылит в пространстве. Рискнешь довериться?» «А у меня есть выбор», — мрачно откликнулся Насм. «Если ты развернешься и уйдешь, я буду разочарован. Однако это никак не повлияет на сроки контракта. Но ты ведь не откажешься от небольшого приключения». «Почему ты не зовешь с собой кошку?» Я покосился на оставшуюся за пределами комнаты мявку, которая смирно сидела возле двери. «Для нее вреден архивный воздух. Так ты идешь или нет?» Насм что-то процедил сквозь сжатые зубы и решительно сжал мою ладонь. «Жаль, Нича нет», — неожиданно подумал я, выходя уже по ту сторону. Ему было бы приятно увидеть, что его личный портал все еще действует. И я был прав. Его стоило много лет назад закрыть моей личной печатью, иначе мы бы никогда не получили прямого доступа к реестру. Насм, едва оказавшись в помещении, тут же скользнул в сторону, настороженно озираясь и даже, кажется, принюхиваясь. Заглянул в один угол, в другой, словно позабыв о том, что архив на самом деле большой пространственный карман, внешние размеры которого значительно уступали внутренним. Но потом расслабился и вопросительно обернулся. «Что мы ищем?» Я оглядел многочисленные стеллажи с толстыми, переплетенными в кожу книгами, на корешках которых виднелось золотое тиснение, и вздохнул. Работы предстояло много. Из сотен и тысяч томов реестра нам предстояло перелопатить те, которые могли содержать нужную мне информацию. Да вот беда, точного времени обретения мастером Леуроем дара я не знал. Нич не сумел добыть эту информацию. Придется просмотреть записи за тот период, когда у него должны были проявиться способности к магии, предварительно взяв за основу сведения о том, что сейчас светлому около 50 или чуть больше, поскольку нас только двое, а книг тут туча, да и исходные данные, мягко говоря, сомнительные, то искать можно долго. Насмаш скривился, когда я поставил перед ним задачу. «Да мы же за неделю не управимся». «Увы», я развел руками. «Если бы в учетной системе использовали магию, проблем бы никаких не возникло. Но заклятия имеют привычку слабеть, путаться и утрачивать стабильность. А потерять столь ценную информацию совет не может себе позволить. Поэтому записи о рождении каждого нового чародея до сих пор ведутся по старинке, вручную. Единственное, что есть магического в этих книгах, печати, зафиксировавших появление новых чародеев, членов совета. А их за прошедшие века накопилось столько, что отыскать одну единственную, даже если знать, какая именно нам нужна, весьма непросто. Так что давай поторопимся. До рассвета я должен вернуться в академию». Наемник возвел глаза потолку, явно жалея, что согласился на мою провокацию. А я, наметив фронт работ, с головой погрузился в документы. Возиться с бумагами было утомительно, но я совершенно не собирался тратить несколько часов на тупое пролистывание книг. Поэтому позволил себе повозиться над заклятием распознавания и истратить на него успевшие накопиться светлые резервы. Как ключевое слово обозначил имя нашего мага. Встроил его в самое обычное заклинание поиска, а дальше оставалось только ненадолго поднести руку каждому интересующему меня тому. С помощью магии процесс пошел гораздо быстрее. Да и нас повеселел, когда я объяснил ему принцип работы заклятия и попросил по очереди подавать мне нужные книги. К сожалению, из-за дотошности писцов в каждой отдельной книге находилось всего несколько десятков имен, вместе с родословными, ссылками на имена родителей в том же реестре, описанием дара и характера, выявленных при первом осмотре возможностей. Затем все это дополнялось результатами повторного свидетельствования, проводимого в обязательном порядке перед окончанием адептом Академии. Причем записи занимали так много места, что вскоре я начал опасаться за резерв. Впрочем, беспокоился я напрасно. Уже в 37-й по счету книги заклинание отыскало наконец нужные сведения и раскрыло ее на 170-й странице, услужливо подсветив фамилию Лиурой алым цветом. Я бегло просмотрел написанное, убедившись, что о ментальной магии там не было сказано ни строчки. Посмотрел на отпечаток ауры Лиуроя, сравнил его с тем, что хранился в моей собственной памяти. Просмотрел дополнительные записи, сделанные в Академии, и озадаченно замер. Печать освидетельствовавшего его мага была стерта. «Это что такое?» — нахмурился вместе со мной Насм, тоже внимательно изучавший документ. «Невзун, мне показалось, или кто-то очень старательно заметал следы?» Я растерянно поскреб ногтем то место, где когда-то была магическая печать, а теперь красовалось желтое пятно с нейтральным фоном, и кашлянул. «Не показалось, кто-то действительно не хотел, чтобы имя стояло под этими сведениями. Слепок ауры видишь?» «Ничего особенного», — пожал плечами Насм. «Первый и второй почти одинаковые». «Да, но под первым стоят две печати, неких мастера Ригда и мастера Свегана. Честно говоря, не знаю, кто такие. 45 лет назад меня тут не было. А вот под вторым слепком ни одной. Хотя тут должна стоять печать кого-то из членов совета. И подписи тоже не видно. А аура-то изменилась. К моменту окончания академии у Лиуроя появились те самые признаки, по которым можно было заподозрить способности к ментальной магии. Золотистые пятнышки достаточно явные, чтобы начать дополнительную проверку. Но в реестре об этом ни слова. И получается, что проверку или не производили, или же провели, но результаты скрыли. Посмотри, слепок нечеткий, границы смазаны, цвета искажены. Такое впечатление, что их намеренно пытались изменить, чтобы при беглом просмотре никто не заметил подвоха. А когда запись ушла в архив, некто проник сюда и убрал следы своего вмешательства. Причем настолько тонко, что я даже не могу сказать, кто это был. «Но разве эти книги не должны быть защищены от внешнего воздействия?» — снова нахмурился убийца. «Наш хитрец умудрился обойти эту защиту. Да, такое возможно, не удивляйся. Все, что создано одним человеком, может быть уничтожено другим. Но для столь виртуозной работы нужно иметь уровень ниже архимага». Насм поморщился. «Лиуроя кто-то прикрыл». «И судя по всему, продолжает прикрывать до сих пор. Его аура в настоящее время настолько хорошо спрятана, что способностей к ментальной магии там просто нет. А здесь они есть. Более того, прикрывающую светлого иллюзию я даже не заметил, потому что она поистине совершенна. Если бы не данные реестра, куда никто, кроме посвященных, не имеет доступа, мы бы вовсе об этом не узнали. «Значит, круг подозреваемых не так уж велик», — недобро улыбнулся Насм, но я лишь покачал головой. «Без доказательств это ничего не дает. Изменить записи в реестре мог любой член совета или архимаг, не входящий в него. Журналы учета посетителей перестали вести еще до войны гильдии. Сочли, что следилок на входе вполне достаточно. Но поскольку следящие заклинания стоят только там, и об этом прекрасно известно всем заинтересованным лицам, то обмануть следилки не составляет труда». «Тогда что? Тупик?» «Придется ждать, пока покровитель Леуроя сам себя проявит. К тому же он должен быть хорошим ментальным магом. Стоящую на светлом иллюзию за один день не создашь». «Кстати, об иллюзиях», — неожиданно встрепенулся Назм. «Ты ведь тоже умеешь их создавать?» Я кивнул. Я не делал из этого тайну. «Но в реестре эта твоя способность не указана. Я прочитал все, что касается твоего дара, и удивился, не найдя сведений о ментальной магии. Хотя прекрасно помню, каким увидел тебя в первый раз. Не знаешь, кто бы мог тебе помочь?» Я пораженно замер. Но о моих способностях стало известно почти сразу. Хотя нет, это открылось уже после того, как Леуро и графиня Деревье провели первичный осмотр. И, возможно, поначалу в реестр эти сведения не были занесены. Но потом-то Леурой должен был подать новые данные. Ох, демон! Меня вдруг осенило. Так вот, почему ректор полез копаться в моих бумагах. Став моим наставником, Леурой первым же делом поставил ограждающее заклятие, которое должно было закрыть мой дар не только от меня, но и от посторонних. Снять его следовало после поступления в академию. Но поскольку я продемонстрировал ауру в самый первый день в академии, а то и сломал нечаянно какой-нибудь ментальный блок, то эти несоответствия всплыли сразу. И ректор отправился выяснять, кто мог меня так упустить. Соответственно, заинтересовался Леуроем, поднял документы и на него, а там всплыло такое, что... «Похоже, тобой кто-то заинтересовался так же, как в свое время этим светлым. У вас сходные способности и очень похожая история в реестре». «Да», — медленно согласился я. «Налицо целая система, тщательно скрытая от посторонних глаз, отлаженная. И явно не первый год существующая. Зачем и для чего, пока не ясно. Но я обязательно узнаю, кому понадобился. Или же господин ректор сам меня вызовет и попросит помочь в одном крайне деликатном деле». Насм нехорошо улыбнулся. «Почему-то мне кажется, что первый вариант для тебя предпочтительнее». Я промолчал, после чего вернул книгу на место и, хищно улыбнувшись, направился к арке.